В одних источниках говорит, что первый стальной червь выполз из экскрементов гигантского циклопа. В других будто он появился из слез бога грозы, смотри, темногорские грозы. Да подлинно известно только одно. Стальные черви начали буравить темные горы многие-многие тысячи лет тому назад, так что те сегодня являют собой пористую губчатую структуру. Существует также предположение, лишенное, правда, всякой научной базы, что стальные черви находятся в некотором дальнем родстве с термитами. Но это мнение основано исключительно на внешней схожести изрешеченных темных гор с термитниками. Темногорские черви живут поодиночке. Время от времени пути их все же пересекаются, но они не обращают друг на друга ровным счетом никакого внимания. Самые жаркие споры ученых касаются как раз того, каким образом стальным червям удается самозарождаться, если они практически полностью лишены любых контактов с себе подобными. Ответ на этот вопрос дает еще одна замнянская легенда, повествующая об огромном черве, стальной королеве, сидящей в самом сердце темных гор и откладывающей там стальные яйца, из которых потом вылупляются стальные черви. Этот факт, однако, является пока только гипотезой, не имеющей научного подтверждения. Червь как будто не заметил моего присутствия. А если и заметил, то уделил моей персоне внимание не больше, чем какой-нибудь букашке. Он просто продолжил свою работу. Подошел к противоположной стене туннеля, раскрыл огромную, сверкающую, нержавеющую сталью пасть и выпустил из нее толстый язык пламени. Потом отхватил лапой здоровенный кусок расплавленного металла, запустил его себе в глотку и шумом проглотил. За считанные секунды в стене образовался новый проход, и червь двинулся по нему дальше. Я стал одним из редких свидетелей захватывающего зрелища. Мне довелось своими собственными глазами наблюдать, как это существо проделывает свои ходы в темных горах. Расплавится железо, и в дыры хлынет свет. Я лезу, лезу, лезу, и мне предела нет. К чему бы это? Темногорский червь, стихотворение. 78-строфное стихотворение поэта Хильденгуста Сказителя, самое выдающееся произведение замунианской поэзии отшельников. Поэзия отшельников? Не тот ли это изысканный жанр замунианской лирики, который оказался не по зубам многим посредственным поэтам? Но при чем тут темногорский стальной червь? Поэзия отшельников. Высокий жанр замунианского искусства стихосложения, в котором поэт ассоциирует себя с каким-нибудь одиноким существом, например, с динозавром-спасателем или с темногорским червем, то есть подражает его неординарному, отличному от толпы видению мира. Самым выдающимся произведением поэзии отшельников считается стихотворение «Темногорский червь», поэта Хильдегунста Сказителя. Теперь все стало на свои места.